8. Он отправляется на прогулку по кварталу, здоровается с людьми, которых давно не видел. Кого-то несколько недель. Миссис Мельбурн возится в палисаднике и, заметив Ходжеса, приглашает его отведать кофейного торта. «Я тревожилась за вас», — говорит она, когда они усаживаются за стол в кухне. У нее яркий, пронзительный взгляд вороны, которая видит перед собой только что раздавленного бурундука. «Привыкнуть к пенсии сложно», — Ходжес делает глоток кофе. Он жидкий, но горячий. «Кое-кто никак не может к этому привыкнуть», — продолжает она, оценивая его своими яркими глазами. «Пожалуй, она бы не стушевалась и в 4-м ДК», — думает Ходжес. «Особенно те, у кого была напряженная работа». «А, сначала я, конечно, скис, но теперь дело пошло на поправку». «Рада это слышать. Тот милый негритянский мальчик все еще работает у вас?» «Джером? Да». Ходжес улыбается, представив себе реакцию Джерома, если бы тот узнал, что кто-то из соседей считает его милым негритянским мальчиком. Наверное, оскалил бы зубы в ухмылке и воскликнул. «Однозначно!» «Джером и его чё-нибудь надо?» Уже нацеливается на Гарвард или Принстон, фланговым защитником. «Он ленится», — говорит она. «Ваша лужайка заросла. Еще кофе?» Ходжес с улыбкой отказывается. Одной кружки плохого кофе предостаточно.